Глава 48. Воды фьорда были беспокойными, течение быстрым, и Бренна пришла в себя только от сильной качки. Она полулежала в маленькой лодке. Страх не оставлял ее ни на секунду. Оттолкнувшись руками, она вдруг поняла, что не связана. Седрик, сидя к ней спиной, изо всех сил греб, спеша подальше удалиться от земель Хаардредов. Бренну охватило отчаяние. Все мысли ее были там, в маленьком домике с Гариком и Селигом. Господи, как остановить Ермиллу, пока еще не поздно? И не думая о том, что не умеет плавать, девушка бросилась в воду. Седрик еще не успел сообразить, что она уже пришла в себя. Бренна немедленно ушла под воду. На мгновение ее выбросило на поверхность, и она услышала пронзительный вопль Седрика, прежде чем пучина вновь затянула ее в глубину. Быстрое течение понесло Бренну и ударило о доски, служившие опорой мостков. Она подтянулась повыше, цепляясь за мокрые столбики, и только теперь увидела, что Седрик повернул лодку и приближается к берегу. Боже милостивый, почему он не может оставить ее в покое и отправиться во свояси? Бренна попыталась добраться до берега, откуда было легко добежать до тропинки, ведущей вверх по обрыву. Но Седрик был уже слишком близко. Он схватит Бренну, прежде чем она успеет выкарабкаться из воды. Девушка вновь нырнула и, хватаясь за опоры, доплыла до другого конца мостков. Седрик был вынужден обогнуть длинную деревянную площадку, что дало Бренне возможность выиграть время. Однако именно в этом месте на много ярдов простирались скалы, преграждавшие путь к тропинке. Наконец, обдирая руки, хватаясь за острые камни, Бренна отыскала на берегу пологое место, откуда можно было выбраться из воды и успеть убежать. Силы ее быстро иссякали, а Седрик работал веслами, как одержимый. Бренна начала взбираться на скалу, хватаясь за ветки, острые выступы и за все, чего касались пальцы, чтобы не упасть. Она надеялась, что Седрик не сможет так быстро причалить к берегу. Но тот уже выскочил из лодки и устремился следом, вопя, что на этот раз убьет ее. Теперь ей даже не за что было ухватиться, кроме гладкого отвесного камня. Бренна не могла больше ни карабкаться наверх, ни спуститься вниз. Седрик был прямо под ней. Толстые пальцы потянулись к Бренне и дотронулись до щиколотки. Она пронзительно вскрикнула, стараясь оттолкнуть его ногой, но Седрик упорно пытался схватить ее. Наконец ей удалось ударить его по голове, и Седрик на несколько футов скатился вниз, но тут же вновь полез по отвесной скале. Сколько еще это будет продолжаться? Она добралась уже почти до тропинки, но никак не могла ступить на нее. Бренна снова вскрикнула, когда руки Седрика потянулись к ней. И вдруг, словно откуда-то издалека, она услышала свое имя, заглушенное плеском воды. Сначала Бренна подумала, что это эхо играет с ней злые шутки, зря обнадеживая напоследок, перед смертью. Но тут снова кто-то позвал ее. На этот раз громче, и Бренна узнала родной голос. «Гарик! Скорее! Скорее!» Седрик в ужасе устремился вниз, оставив попытки расправиться с Бренной, и на ходу спрыгнул в лодку. От резкого толчка маленькое суденышко перевернулось, и Седрик свалился в воду. Течение подхватило его и понесло. Бренна видела, как он борется с неистовыми волнами, пытаясь выплыть. Раз, другой голова Седрика показалась на поверхности и больше не появлялась. Бренна оцепенело уставилась в черные глубины фьорда, ничего не замечая вокруг. Такой ее и нашел Гарик. Он потянулся к ней и, сжав руку, обвел вокруг гладкого валуна. Бренна упала в его объятия и не протестовала, когда он, подхватив ее, понес вверх по обрыву в свой дом. Усадив ее перед очагом, Гарик поспешил принести вина. «Нужно немедленно снять эту мокрую одежду, Бренна». «Нет, дай мне сначала немного прийти в себя». Гарик не возражал. Он опустился рядом на меховой ковер, стараясь не встречаться с ней взглядом. Бренна понимала его состояние. «Ты можешь простить меня?» — выдавил он наконец. «Молчи. Все будет хорошо». Бренна нежно коснулась его щеки. «Нет. Я причинил тебе столько горя и едва не стал причиной твоей смерти, потому что посмел притащить сюда Седрика, вместо того, чтобы сразу и безоговорочно поверить тебе. Я не виню тебя, Гарик. Главное, что теперь ты доверяешь мне». «Да, и всегда буду», — прошептал он, обжигая ее губы страстным поцелуем. «Теперь ты станешь моей женой, если ты все еще хочешь меня». «Хочу?» — в полном изумлении закричал он. «Женщина, да как ты можешь в этом сомневаться?» Бренна рассмеялась. «Мы должны быть за все благодарны Господу, Гарик. Тебе, мне и Селигу. Всем нам грозила смерть. Где малыш?» — испуганно спросила Бренна. «В безопасности, не волнуйся». Гарик нежно притянул ее к себе, и она уронила голову ему на грудь. «Страшно подумать, что случилось бы. Не подоспей ты вовремя. Седрик хотел во что бы то ни стало отомстить мне за то, что я едва не убила его. Когда он услышал твой голос, то попытался сбежать, но так резко прыгнул в лодку, что она перевернулась. Седрик упал в воду». Она невольно поежилась при мысли о столь жуткой смерти. «Мне повезло еще, что твоя лошадь куда резвее моей. Я добрался до берега всего за несколько минут». «Должно быть, тебя нес ветер», — улыбнулась Бренна. «Слава Богу, что ты вовремя пришел в себя». «За это лучше поблагодарить нашего сына. Он начал колотить меня кулачками в грудь, без сомнения считая, что нашел новую игрушку». «Где ты оставил его? С Эрином?» «Нет. Как раз, когда я выходил с Селигом из дома, приехала Ермилла, чтобы попрощаться с тобой. Я попросил ее отвезти Селига к родителям». «Гарик! Нет, скажи, что пошутил!» Казалось, сердце ее разорвется. «Но что случилось?» Бренна вскочила. «Она хочет убить его и похвалялась, что расправится с вами обоими». Гарик ни на секунду не усомнился в ее словах. Они наперегонки помчались к конюшне и, оседлав коней, с головокружительной скоростью поскакали к жилищу Бренны. Позади дома Гарик нашел следы коня Ермилы, ведущие в лес. Они мчались по следу. Бренна почти ничего не видела от слез, однако старалась не отставать от Гарика, шепча молитвы, прося Господа пощадить ее дитя. Когда Гарик сбился с дороги в густом кустарнике, Бренне показалось, что она сейчас умрет от горя. Какая надежда этого маленького, беспомощного существа спастись от этой ведьмы? Прошло слишком много времени. Гарик пытался уговорить Бренну ехать за помощью, но та не могла заставить себя отказаться от поиска в тот момент, когда сын мог быть совсем рядом. И они продолжали путь, хотя и не зная куда, но слепо надеясь, что отыщут Ермилу. Внезапно Бренна действительно увидела ее. Она медленно ехала им навстречу. Пришпорив коня, девушка обогнала Гарика и первая оказалась рядом. Но Ермила была одна. «Селик! Где он?» — вскрикнула Бренна. «Я не смогла сделать это сама. Я тоже мать. Не смогла». Ермила покачала головой, тупо уставившись на вытянутые руки. «Где он, я спрашиваю?» Бренна, спрыгнув на землю, стащила старуху с коня и начала грубо трясти. «Оставила там!» Ермила показала куда-то в чащу. «Где именно, Ермила?» Со странной мягкостью спросил Гарик, подъехав. «Недалеко!» Она подняла глаза, горевшие нездоровым блеском. «Вот, вот! Неужели не слышите, как он плачет?» «Фейерфекс всегда так громко кричал. Я должна идти к нему». Гарик отъехал, и Бренна, вскочив в седло, последовала за ним. Она не испытывала ненависти к Ермиле за предательство. Несчастная явно потеряла рассудок, но и жалости тоже не было. Они нашли Селега под высокой сосной, и он действительно хныкал, поскольку острые иглы впивались в ручонки. Когда Гарик отдал сына Бренне, она снова зарыдала, но на этот раз от счастья, уверенная, что уж теперь ни за что не спустят с малыша глаз, по крайней мере, ближайшие годы. На обратном пути они проехали то место, где встретились с Ермилой, но той уже не было. Она давно уже задумала это, Гарик. Именно Ермила заплатила Седрику за мое похищение. И я узнала ее коня. Она та женщина, которая пыталась убить меня в лесу. Но при чем тут ты, Бренна? Не понимаю. Она боялась моего ребенка. Селик, еще один наследник Ансельма, от которого Ермила хотела избавиться, чтобы в живых остался только Фейерфекс и получил богатство твоего отца. Должно быть, она давно уже сошла с ума, если надеялась, что такое сойдет ей с рук. Мне следовало бы давно понять, что только она всему виной. Я знала, что она ненавидела твою семью, но думала, что со мной хочет расправиться Морна. Морна? Она терпеть меня не может и стремится вновь завладеть тобой. И ты в самом деле собирался вернуться к ней, когда мы расстались? Значит, ты поверила, — нахмурился Гарик. Я так злился на тебя, что старался заставить ревновать. Но между мной и Морной ничего не могло быть. Если бы мы и поженились много лет назад, то не по любви. Я добивался Морны из-за ее красоты, а она была не прочь стать женой сына вождя, пусть и младшего. Теперь я это понимаю. И теперь она ничего не значит для тебя? Конечно, нет. Только напоминает, каким глупцом я оказался, когда ты так близко к сердцу приняла ее измену. Но я был дураком по многим причинам. Может, ты простишь меня? Я прощаю тебя, Гарик. Бренна улыбнулась. С этого дня ты будешь дарить мне только счастье и радость. Через несколько дней состоялся суд над Ермилой, и она была изгнана из страны. Ее сын Фейерфекс решил не покидать мать, поскольку та нуждалась в нем. Он ничего не знал о происках своей матери и был так же потрясен, как и остальные, когда узнал все. Бренна посчитала наказание слишком суровым, но теперь на первом месте была ее семья, и когда Ермила, наконец, убралась, для страхов не осталось места.